вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение в силу. А имя этой силе – диджей... Митя Ёжик. Ива. У-а, казачок. У-а, у-а, у-а, казачок. У-а, у-а, у-а, казачок. Ива-ва. У-а, у-а, у-а, казачок. Казачок. Everybody wants it everywhere. Sing it loud and loud. I'm a rocket son of Genghis Khan. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Oh, you're a rocker, you're a roller, you're a rocking man. And you are my favorite fan. Oh, you're a rocker, you're a roller, you're a rocking man. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.